Глава 18. Лидия пересекла шоссе привычным маршрутом и вновь оказалась перед могилой неизвестной. Тело Пейджа Лундина, естественно, уже убрали, вокруг надгробия были вбиты колышки, стянутые белой веревкой, место преступления охранял какой-то парнишка, почти подросток. «Шли бы вы отсюда, мэм!» — равнодушно сказал он, увидев Лидию. «Мне сказали гнать всех зевак!» Так кивнула, отошла на некоторое расстояние, а потом углубилась в кладбище. Она попыталась вспомнить, в каком направлении показывал Лундин, когда говорил о своей хижине. Где-то в пролеске между могилами и футбольным полем. Женщина продолжала идти по ровным дорожкам между надгробиями, механически читая имена усопших. Кладбище оказалось весьма внушительным для такого маленького городка. Впрочем, неудивительно, если Айду был основан более 100 лет назад, а в начале века пережил настоящий рассвет. Люди со всего штата стекались в Айду в поисках лучшей жизни, а потом здесь умирали. Пока городок сжимался в размерах, кладбище неумолимо продолжало разрастаться. Неужели когда-нибудь настанет тот день, когда последний житель покинет Айду, оставив только несколько покосившихся домиков на разбитых улицах и огромное кладбище рядом с шоссе? Лидия посмотрела на свою руку с обручальным кольцом, потом вытянула другую. Ей всегда нравились ее руки, ей неоднократно говорили, какие у нее красивые руки. С узкими ладонями, длинными ровными пальцами и изящными запястьями. Мать хотела, чтобы Лидия брала уроки игры на фортепиано, но у той не было никакой склонности к музыке, так что она была даже рада, когда нанятый учитель отчаялся, признав у девочки не только отсутствие слуха, но и усидчивости. При этом он с печалью смотрел на прекрасные пальцы Лидии, гибкие во всех суставах, способные захватывать целую октаву. Впоследствии Лидии эти навыки очень пригодились, когда она училась слепым методом печатать на машинке. Джордж очень любил перебирать пальцы жены и переплетать их со своими. Их ладони были почти одинаковой длины. Мужчины при встрече с удовольствием пожимали руку Лидии или подносили ее к губам, задерживая пожатие на несколько мгновений дольше, чем этого требовало приличие. Даже прожив почти полвека, Лидия ухитрилась сохранить свои руки в прекрасном состоянии, и почему-то в этот самый момент, стоя среди могил, она вдруг почувствовала, что именно этих аристократичных ладоней и пальцев ей будет больше всего жаль, когда она умрет. У ее младшего сына, Брэндона, тоже были очень ловкие и гибкие пальцы, что весьма помогло ему при выборе профессии кардиохирурга. Но у леди так и не родилось дочери, которой она могла бы завещать свои кольца, браслеты и другие украшения, чьими руками она также могла бы любоваться, думая о том, что передала по наследству свои прекрасные гены. Неожиданно для самой себя Лидия вдруг остро ощутила свое одиночество. От воспоминаний о воображаемых объятиях мужа прошлой ночью у нее сдавила грудь. Впервые за полгода женщина почувствовала, что глаза ее наполнились влагой. Когда она моргнула, несколько слезинок побежало по щекам. «Да что со мной такое?» Лидия чувствовала, что ноги почти не держат. Еще мгновение, и она упадет на ближайшую могильную плиту и шумно разрыдается. «Не дай бог, меня еще кто-то здесь увидит». Лидия приказала себе собраться, достала из сумочки носовой платок, потом пудреницу и принялась приводить лицо в порядок. Нашла время и место раскисать в неведомом городе среди неизвестных покойников. Хотела бы горевать, а мужа отправилась бы на кладбище в Новом Ханаане, как все обычные вдовы. Лидия еще застала живой свою бабушку, мать отца. Та никогда не позволяла себе проявлять слабость. «В прошлом веке у женщин не было времени на всякие чувства», — говорила она. «Женщины хоронили мужей постоянно и тут же принимались за поиски новых, потому что у них не было выбора. Никому не было дела до того, что творится у тебя под шиньоном». Бабушка и не скрывала презрения к своей невестке, считая ту обыкновенной истеричкой. Сама она похоронила 4 мужей и многих из собственных детей, всего на 2 года пережив отца Лидии. Воспоминание о бабушке мгновенно настроило женщину на нужный лад. Она тут же напомнила себе, что собиралась разыскать хижину Пейджа Лундина и решительно направилась к перелеску. Правда, подойдя ближе к деревьям, Лидия поняла, что он вовсе не такой маленький и узкий, как ей казалось с дороги.